«Общество сегодня». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Программа «Общество сегодня», я Алексей Сачий. Рады приветствовать в нашей студии Селезнева Андрея Валерьевича, лидера оригинального отделения политической партии «Коммунисты России». Здравствуйте, Андрей Валерьевич. Добрый день. Андрей Валерьевич, понятно, что речь пойдет у нас в основном вокруг выборной такой тематики. Вы возглавляете партию, значит, общероссийскую политическую партию, партию, которая, значит, провела в нескольких районах своих депутатов Красноярского края, да, на муниципальных выборах. Я вот поспорил с одним представителем партии «Родина». Значит, он утверждал, что партия «Родина», значит, пойдет в законодательное собрание, не собирая подписи, а коммунистам России подписи нужно собирать. Вот я поспорил, ну, там, чисто символически, что вам подписи собирать не нужно. Вот скажите, нужно вам собирать подписи или нет? Хорошо. Небольшая ремарка. Возглавляю я не всероссийскую партию, а оригинальное отделение. Да, оригинальное отделение. Да, то потом скажут, что я вот уже мечу в Москву возглавить партию. Что касается вот освобождения от подписи, то наша партия получила такую квалификацию. У нас 6 фракций вот в районных советах. Это Шушинский, Минусинск, город Канск, Уярский район, Абанский район, которые позволили нам, собственно говоря, идти в законодательное собрание, так же, как и парламентские партии, не собирая подписи. А вот смотрите, это же большое преимущество, да? Вот можно пойти, сдать документы, и все. И ждешь уже момента старта избирательной кампании. Раньше же, насколько я понимаю, у КПРФ даже тоже были большие проблемы со сбором подписей, хотя собирали тщательно, а всегда как-то рубили, там, резали. Все были подвешены на нервах в штабах оппозиционных. На самом деле это большое преимущество, потому что закон, избирательный закон, который устанавливает требования к сбору подписи, настолько жесток, что пройти этот фильтр сбора подписи может только тот, кто непосредственно договорился с властью, что ему нужно пройти. И мы с этим столкнулись там на выборах в Ачинский городской совет, когда собрали необходимое количество подписей, собственно говоря, даже больше, чем необходимо было, сдали так, как потребуется по закону, но вдруг избирательная комиссия находит, причем муниципально, да, которая находится под влиянием там местных политических элит, находит чуть ли не половину подписей недействительных. Потом эти же подписи проверяет Крайсбирком. Крайсбирком забыл, да, что-то такое, да, было. Крайсбирком проверяет эти подписи и признает их необходимое количество собранное, принимает решение о том, чтобы рекомендовать комиссии вот, зарегистрировать наш список в Ачинске. Начинается противостояние, ну, как всегда, победили деньги. Андрей Ильич, ну вот я разговаривал с политтехнологами, существует еще и такой взгляд, что, ну, сам процесс сбора подписей, он работает на узнаваемость партии, там, например, или узнаваемость кандидата. Мой аргумент был такой, вы знаете, говорю, никакая предварительная агитация, такая скрытая, сбор подписей, она не перевесит тех нервных клеток, которые сжигаются в ожидании вердикта избиркома. Зарегистрирован, не зарегистрирован. Вот ваше мнение. Я считаю, что политическая партия или кандидат должны себя агитировать не за себя и эту скрытую агитацию проводить не во время сбора подписи, а начиная с предыдущей избирательной кампании. И если политическая партия представлена вот в политическом пространстве, ведет себя активно, защищает интересы того или иного слоя населения в зависимости от ее классовой сущности, да, партии, то ее знают, за нее готовы голосовать, у нее есть сторонники, и поэтому сбор подписи или не сбор здесь уже никакой роли не играет. Но с точки зрения еще раз существующей политической системы, сбор подписи – это, ну, по большому счету, непреодолимый барьер, который использует власть. Потому что на самом деле, вот когда там оппозиционеры, там тот же Навальный там, и другие говорили о том, что вот власть так нехорошо к нам поступает, там использует подписи, чтобы нас не зарегистрировать, на самом деле здесь процесс-то какой? Большинство этих нарушений, которые у них были, выявлены, они были. На самом деле, сборщики их допускают, потому что человеческий фактор, он достаточно такой. Сколько им их не объясняет, что напиши там в подписном листе, начиная с Красноярского края, начинают писать с какой-нибудь деревни там, адрес там, или вообще с улицы писать. И такое бывает очень зачастую, и очень часто это становится фильтром для многих кандидатов, которые хотели бы честно пойти во власть, которые никогда с этим не сталкивались, но которые вынуждены были там, опираться на помощь своих искренних сторонников, даже не тех, кто там кислотных, как говорят, сборщиков, а искренних сторонников, которые собирали им подписи, но в итоге получается так, что ну, нарушают закон. И по большому счету власть может влиять на этот процесс только там, где она действительно хочет кого-то пропустить на выборы по подписям и, соответственно, закрывает глаза на факты нарушения законодательства. Вообще, я считаю, что закон надо менять, может быть, вводить даже уже электронные подписи, другие способы, если уж мы сохраняем эту форму, чтобы вот политические партии могли в поддержку собирать там, ну, различную форму поддержки. А вот, например, система залога, я почему спрашиваю, вот, например, вы, Селезнев, фамилия, ну, достаточно распространенная, я ваш оппонент, я нанимаю несколько студентов по фамилии Селезнев, даю им, значит, деньги для того, чтобы они внесли залог, и тоже были в избирательном бюллетене. И представляете, например, 20 человек в избирательном бюллетене, там 5 или 6 Селезневых. Ну, понятно, что это разнобой, он против вас будет, например. Mm-hmm. Может быть, все-таки оставить процедуру сбора или как-то? Я считаю, что вообще любые фильтры на выборах, они, будь то это подписи, будь то это залог, будь то это вот, какие-то другие вещи, они ограничивают демократию. То, что вы сейчас говорите о том, что может появиться там 10 Селезнёвых в бюллетене, ну, это черные грязные технологии. Вообще, конечно, вот, наверное, против них нужно бороться совершенно другими способами. Я не знаю, презирать таких товарищей, не допускать их в следующий раз до выборов, потому что ты там, как там в суде есть такая формулировка, да, злоупотребляешь своим правом. Вот. Но вот устанавливать ради каких-то благих целей вообще барьеры для того, чтобы человек мог выдвинуться и выставить свою кандидатуру, я считаю неправильным. Андрей Владимирович, раз мы коснулись черных технологий, вот сейчас у нас весь город пестрит, значит, этими, господи, трафаретики такие, смерть города Красноярска, там заглавные буквы, аббревиатура выходит, да, ходят какие-то парни непонятные, что-то в ОЗК. Завтра, по-моему, собирается митинг, господи, дай мне бог памяти, молодежь, поддержка СГК, или угольная генерация, как это называется. Ну, это же вот галимые черные технологии, мне кажется, которые привязаны к выборам, оживились это вот именно с грядущим голосованием в сентябре. Вот вспомните 2011 год, чек с УВК, расплавный тот пресловутый завод, да, как все возмутились, бах-бах-бах, митинги многотысячные, власть сказала, нет, завода не будет, мы с народом, народ принял и благодарный власти был. Вот. А вот сейчас у нас ситуация с жилфондом, да, например, СГК, например, жилфонд, там 2-3 миллиарда, например, задолженности, а не случится так, что ближе к выборам найдутся эти 2 там, миллиарда, и найдутся депутаты, соответственно, от партии власти, которые скажут, да, это мы сделали, вот, такие мы замечательные, как это вы считаете? Я считаю, что, по крайней мере, риторика того же СГК и жилфонда сейчас уже изменилась. Они говорят о том, что они эти деньги там пытаются каким-то образом компенсировать. Я посещаю огромное количество собраний жильцов, где выбирается форма управления, где жилфонд, как раз выступая в свою поддержку, говорит о том, что эти деньги найдутся по каждому конкретному дому. Непонятен пока механизм, за счет чего, то есть это будет безвозмездное вливание в СГК в жилфонд, или это будет очередной кредит, там, который жильцам придется оплачивать, или повышение тарифов за тепло. Но, по крайней мере, вот такие заявления уже есть. И это радует жильцов, и, собственно говоря, во многом определяет их позицию по выбору управляющей компании. Если говорить о черных там технологиях, ну, понимаете, черная технология – это всегда возможность заработать денег у заказчика. Причем не всегда это приносит добро самому заказчику. Потому что, ну, мы видим, да, пишут надписи, я так понимаю, за счет противники одного, а по большому счету получают выгоду как раз тот, против кого пишут. Потому что возмущенные люди, которыми испортили имущество и расписали дома, явно будут скорее ненавидеть тех, кто расписал, нежели о том, о ком идет речь там, в этих лозунгах. И в этом отношении я бы вот на месте там, якобы обиженных, просто рукоплескал этим черным пиарщикам, которые, с одной стороны, разоряют своих заказчиков, а во-вторых, ну, получается, за деньги из заказчиков пиарят просто этих людей. А вот смотрите, Андрей Валерьевич, сейчас, ну, понятно, что тема экологии все равно будет раскручиваться на выборах. Я так понимаю, что «Яблоко» будет, значит, поставить во главу угла тему экологии, а вот ваша партия как-то будет экологии или классовые позиции чисто, вот, буржуи, это нехорошо. С чем вы пойдете на выборы? Вот ваша партия, коммунисты России. Коммунисты России пойдут как настоящие коммунисты с вопросами о социальной справедливости, о построении именно общества приближенному к коммунистическому, потому что все остальные проблемы – экология, социальное неравенство, бедность, вот, нарушение трудовых прав, жилищных – это все уже давно описано, и это является следствием нашего существующего капитализма. Общество сегодня. Я вот у себя на сайте вчера буквально разместил, значит, информацию о сходе, там, собрании Казачьей партии Российской Федерации, то есть это КПРФ. Значит, есть у нас Зюгановский КПРФ, есть Казачий КПРФ. У вас аббревиатура же, она очень похожая получается, да? КПКР? Да? Ну, у нас такой аббревиатуры нет, у нас длинное название «Коммунистическая партия, коммунисты России». А, но фон у вас серп и молот, красный фон же все равно. Ну, мы не можем отказаться, ну, от наследия. Вот в связи с этим, я две недели назад беседовал здесь с Александром Чернявским, это наш известный политический аналитик, журналист, да, и он очень высоко оценивает ваши шансы, вашей партии на прохождение 5% барьера в законодательное собрание Красноярского края. Вот. Мы так с ним поговорили, сошлись на том, что есть определенные территории, которые, ну, ваши, грубо говоря, красные территории. Вот мы насчитали, это Минусинский район, часть, значит, Ачинского куста. Ну, я взял смелость на себя взять вот восточный куст, Канские районы, потому что это, я знаю, в основном в Бучанах хорошая, значит, в Мотыгинском районе хорошая первичная организация. Вот как вы оцените со своей стороны, что у вас, где есть еще слабые места, где надо подтянуть, и где хорошие такие первички, передовики? Ну, у нас есть территории, которые, к сожалению, не представлены там в партийном строительстве. Это в первую очередь город Норильск, это крупнейшая территория. Нет, ну это белое пятно, да. Не только у вас, и парламентское. Вот, а крупнейшая территория, причем население там достаточно оппозиционно настроено, но не видя альтернативу ни глазами, ни ушами, там, не слыша, кто бы мог предложить какую-то альтернативу, они или не ходят на выборы, или поддерживают партию власти. Поэтому вот наша задача как можно больше пойти в территории, представить и сказать, что есть такая партия, коммунистическая партия, коммунисты России, и сейчас мы делаем все возможное для этого. Вот, идут наши ролики в региональных телевизионных там сетях и в кабельном телевидении. Вот сейчас вышла серия публикаций и выходит еще в 44 районках нашего края, которые рассказывают о тех трех пунктах, с которыми пойдем законодательное собрание. Я просто писал кто у себя про это и, значит, дал комментарий, что КПРФ, значит, Зюганов очень нервно реагирует, что вы в районках выходите. Это правда? Нет? Я не преувеличиваю? Ну, до нас доходят такие слухи, что вот каждые наши публикации или сообщения обсуждаются вот в крайкоме КПРФ. Ну, с другой стороны, это и правильно, они должны привыкать обсуждать те идеи, инновации, которые мы выносим, потому что, я думаю, не за горами такое время, когда, ну, это уже происходит в результате там кадровой политики, когда почти целое отделение КПРФ переходит в нашу партию. Но я думаю, не за горами такое время, когда это будет уже массовое и повальное явление. Я думаю, что мы будем вот расти и дальше, ну, не только на старых дрожжах, которые есть в КПРФ, но и на новых кадрах. Общество сегодня. А вот тогда про новые кадры поподробнее, пожалуйста. Вы же по профессии педагог, учитель истории, да? Ну, иметь определенный дар убеждения, дар преподавателя. Значит, вы хорошо воспринимаете студенческой аудитории. Вот как студенты, если вот вы приходите, вы присыли какой-то другой партии, значит, общаетесь. Есть ли симпатия у молодежи к к социализму, там, к ушедшему Советскому Союзу, вот к вашей левацкой идеологии, или так? Ну, у нас не левацкая идеология. Левая, да. Извиняюсь. Мы не являемся там анархистами или каким-то другим представителем, мы коммунисты. Вот, и в этом отношении, безусловно, вот поддержка чувствуется. Люди понимают, что так жить больше нельзя, что, вот, собственно говоря, ситуация развивается так, что у них просто украли будущее. Они могут, конечно, вот, шевелить, как говорится, лапками, пытаться выжить и выплыть из течения, но по большому счету социальные лифты практически закрыты. Если вы посмотрите, политическая элита уже сама воспроизводится, детки, значит... Как анекдот, да? Да. Может ли сын полковника стать генералом? Да? Да, вот, к сожалению, уже сын полковника стать генералом практически в современной ситуации не может. И при этом, когда сужаются там возможности, и мы видим, что ну, практически правительство ставит вопрос о, там, о сокращении всей социальной сети, которая была создана в советское время, образовательной сети, вот, медицинской сети, да, закрывается производство, когда правительство говорит о том, что давайте вот, пусть наши граждане не будем создавать для них рабочие места там, где они живут. А пусть наши граждане ездят за рабочими местами, где они там появляются. Как говорят, да. Уже, да. Что ты там будешь жить в Назарово или в Минусинске, когда вот мы начали строить там на Ванкоре что-то, да? Если ты там сильный и способен, бросай семью, уезжай на Ванкор. Так а целые районы так уже живут в Красноярском крае? А, к сожалению, да. И вот, проезжают по районам. Особенно, когда попадаешь, я сам человек наемного труда, да, в основном эти поездки выпадают на выходные дни, на субботу и воскресенье, приезжаешь и говоришь, ой, так у вас же много молодежи, что вы говорите, что вот у вас какой-то отток кадров и так далее. Да нет, сейчас же выходные, вот они сейчас приехали повидаться с родителями, привезти то, что заработали там вот где-то в Красноярске, вот еще в других территориях. А в воскресенье они все уедут. И действительно, едешь обратно там на поезде или на, соответственно, автобусе, да, и видишь, как все забито, все возвращаются в Красноярск там с маленькими детьми или там вот вахтовым методом и так далее. То есть вот такая миграция, я считаю, ну, собственно говоря, неправильной. А вот смотрите, нам уже сказали, что сейчас китайцы будут в Сибири, в Дальнем Востоке производство размещать. Может быть, как-то решится. Вот это, конечно, уже утрирую немножко. Знаете, я вот всегда жене своей говорил, давай быстрее рожай еще мне детей. Андрей Валерьевич многодетное детство. Да, нужно бороться с китайской угрозой. Патриот. Да. Почему? Потому что на самом деле вот китайская культура, она, вот если русская культура, да, она все-таки настроена на то, чтобы соединить в общий котел, да, разные культуры, создать условия для вот, существования разных народов, то по большому счету вот, китайская имперская культура, она настроена на том, чтобы ассимилировать, создать единую культуру, включить ее. А хотим ли мы вот, потерять корни, но принадлежать там, к великой нации, которая придет у нас с юго-востока, да, или хотим сохранить свои корни, вот здесь, наверное, каждый должен решать за себя. Ну, смотрите, сейчас у нас, получается, не только там китайцы в Красноярском крае живут, да, но приехали наши друзья из Средней Азии, из бывших республик Советского Союза, значит, там как гастарбайтерами их называют, там по-разному называют. Вот вы же с марксистской точки зрения должны их поддерживать, они же люди наемного труда тоже, угнетаемые нашими местными там. Знаете, буржуйными. Я хочу сказать, что у наших гостей из Средней Азии, вот, из Кавказа, представление вот, о классовой сущности нашего общества даже сформировано лучше, чем у нас, живущих в Красноярском крае. Сейчас идут ролики, приглашающие в ряды нашей партии, очень много звонят как раз людей, к сожалению, не имеющие там российского гражданства и поэтому не могущие там в силу закона вступить в нашу партию, но тем не менее мы уже формируем из них вот такой отряды сторонников, которые готовы, несмотря на то, что они по нашему законодательству всего лишь гости там, и трудовые ресурсы, да, для наших капиталистов, которые сюда их завозят. Но действительно, они во многом даже более классово подкованы, чем наше население в Красноярском крае. И в этом отношении мы проводим идеологическую работу как среди жителей нашего края, так и среди мигрантов. Общество сегодня. Красноярские политологи, эксперты, значит, отдают вам место 5-6 после парламентской четверки вот, на выборах. Ну, мы просто не берем сейчас выборы в Госдуму, да, мы апеллируем к законодательному собранию извините, Красноярского края. Вот. Вот на вашем левом поле, значит, ваш электорат, с кем вам придется его делить? КПРФ, где-то там «Патриоты России», может быть, «Родина». Я понимаю, что у ЛДПР, у «Единой России» у вас, ну, «Яблоко», наверное, тоже разный электорат. Ну, кого считаете своим таким конкурентом, близким и настоящим конкурентом? Я говорил и говорю, что самая жестокая борьба – это внутривидовая за территорию ресурсы, да? А вот, и с этой точки зрения, безусловно, наверное, главный вот… Борьба за избирателя будет между КПРФ и коммунистами России. Хотя власть вот, собирается все-таки избирателям подставить огромное количество этих партий обманок. А в первую очередь это их стратегические договоренности с КПРФ о том, что митингуете, сообщаете, собираете протестный электорат, а потом вы будете также мило заседать в парламенте и улыбаться нам, когда мы принимаем различные законы, в том числе и антинародные, но чтобы вот против вас не выстроилась там коалиция там настоящих коммунистов, да, власть сейчас задумала выставить, ну, или создать там на левом поле еще несколько избирательных списков, причем понимают, что для этого даже нужно вот собирать подписи. Кстати, я думаю, что они соберут подписи. Ну, да, думаю, что да. Вот такие партии соберут без их, проблем подписи. Их как раз вот выставят на выборы, причем я так понимаю, что там обсуждаются вопросы и о КПСС, это созданное под технологом Богдановым, который на каждом идеологическом направлении создал по своей партии, там обсуждают они, я так понимаю, чтобы помочь партии труда выдвинуться на выборах в законодательное собрание. Ну, это опять же относится к тем грязным технологиям расписать, договориться за спиной у народа и создать некие там партии-обманки, поэтому мы четко стоим на классовых позициях, мы будем их объяснять, мы будем идти к народу, мы будем говорить о своей программе и, собственно говоря, агитировать за себя. Что там наберут все эти клевреты власти, КПРФ и остальные левые партии? Ну, если народ ошибется, ну, это будет простительно, потому что ресурсы будут туда ввалены, я думаю, достаточно большие. Но, тем не менее, мы будем вот жестко и четко отстаивать позицию, что настоящие коммунисты – это коммунистическая партия, коммунисты России. А вот ваша газета, ваш печатный орган, пропагандист-агитатор – это «Красноярская правда» же, да? А вот у вас замечательные рисунки, такие карикатуры. Кто вам их рисует? У вас свой карикатурист местный или где-то из Москвы присылают? А, нет, это местный карикатурист, это Максим Шараев. Угу. Известный вот художник, который эти рисунки нам создает. Мы достаточно давно с ним сотрудничаем. В 2011 году не он делал там вот такие вот буржуи, что серпом там по одному месту, там нехорошим товарищем. Нет, это, я думаю, было делали политтехнологии. А, это же спамовская такая была, да. Вот. Поэтому я думаю, что это. Оттуда шло, может быть, не «Единая Россия», но кто-нибудь там из противников. С другой стороны, какая разница? Там буржуазные партии между собой бьются, ну, как говорится, милые дерутся, только тешатся. А вот смотрите, Андрей Олегович, вот, я понимаю, что и у вас, и у КПРФ, значит, пятиконечная звезда, красный серп и молот, и Ленин, получается, и Сталин. Вот. Как вот вы сможете поделить-то Ильича Виссарионовича? Символ это не смешается ли у электората в голове что-то непонятное там? Там Сталин, там Ленин. Может быть, возьмут, плюнут и пойдут там за патриотов России голосовать там, или за справедливую Россию? Я уверен, что наш народ, наши избиратели, это достаточно мудрые, понятливые люди. И, безусловно, они разберутся, кого они хотят поддерживать. Сейчас мы ведем достаточно много количества там, разговоров. Есть сторонники КПРФ, есть противники КПРФ, наши сторонники. Да? И даже вот изъясняясь там со сторонниками КПРФ, я понимаю, что ну, у них тоже есть своя правда. Они привыкли, что вот в стране есть одна коммунистическая партия, которая там существовала с 18-го там, года в нашей стране, что других просто не может быть. И для них это, конечно, шок, когда они узнают, что у нас вообще-то в стране зарегистрированных только 4 коммунистических партии, а если говорить еще не зарегистрированных, то там такая целая скамейка, да, вот, запасных на левом фланге, которые свою программу продвигают, есть различия, там, сходства и так далее. Поэтому мы объясняем всем, в первую очередь, что представляет из себя коммунистическая партия «Коммунисты России». Мы рассказываем о своей программе. Ну, а если там попадаются совсем упертые, то мы используем последний аргумент. Спрашиваем, знают ли они, что Красноярский край от КПРФ представляет Ваха Агаев. Да, да, да. Я так и знал, что вы так скажете. Да. А знаете, для многих это шок. Ну. А вот если еще Михаила Берлаву как-то воспринимают как академика, там, как возглавляющая там, вот, образовательную организацию, то про второго банкира, который себе место, я так понимаю, прикупил вот, в КПРФ, а сын у него из «Единой России», теперь семейство это так, межфракционную там деятельность ведет в Государственной Думе, ну, это, конечно, вызывает отторопь и непонимание у сторонников левой идеи. Андрей Ильич, вот вы были депутатом, значит, прошлого созыва Красноярского городского совета, да? Вот сейчас у нас такой горсовет без преобладания депутатов от партии власти, ну, такой шебутной, где-то там такой немножко смешной, немножко где-то непрофессиональный, но он был достаточно такой яркий, этот горсовет, этот состав. А вот ваш состав, там, наверное, кроме нескольких человек были все единороссы же, да? Сколько там было коммунистов у вас? Коммунистов трое? Было три, три ЛДПР, три Справедливой России. Ну, 9 человек остальных. Да. Такой был состав, такой тихий, спокойный, предсказуемый, который все ну, решал достаточно быстро, там и сессии проходили, и комиссии очень быстро проходили. Ну вот было видно, была заметна такая мушкетерская четверка. Это был Селезнев, это был Глесков, Пензина, Иванова. Значит, один от ЛДПР, двое «Единая Россия», один коммунист. Как вот вам удавалось сойтись, на чем вы сходились, там точки соприкосновения находили? Потому что вы очень часто выступали таким единым фронтом, представители трех политических сил, структур. Ну, как раз вот находили мы точки. Секунду, мы сейчас прервемся, и Андрей Валерьевич нам расскажет после небольшой рекламы. Привет, я Юрген. Каждый понедельник я знакомлю вас с интереснейшими музыкальными произведениями. По моей версии. В моей программе вы услышите самых разнообразных исполнителей, познакомитесь с неожиданными и необычными стилями и направлениями, вспомните хорошо забытое и узнаете новое, потому что с вами я, Юрген, и моя программа «Юрген. Что послушать?». «23 апреля в 21 час в рестобаре «Кабанчик». По адресу улица Калинина, 70В, концерт группы «Хухи». Рок против клещей. Телефон 8-962-068-58-53. Концерты для тех, кто ценит интеллект не меньше эмоций. Два дня швейцарского джаза. 16 апреля квартет Элины Дуни. Смесь балканского фольклора и современного джаза. Песни на албанском, греческом и румынском языках. 17 апреля постджазовое трио Playstow. Их сравнивают с Radiohead, хотя на сцене только рояль, барабаны и контрабас. Билеты в кассах филармонии и на сайте kassy.ru. «Общество сегодня». Программа «Общество сегодня». Андрей Валерьевич продолжает рассказ о своей работе в Грозовском горсовете. Знаете, нас объединял здравый смысл. Когда мы видели здравые идеи, которые принесли бы пользу города, мы не смотрели на и не оглядывались на высокое начальство, а предлагали и пытались реализовать эти идеи. Более того, хочу сказать, что сейчас мы видим, что многие наши идеи, которые в свое время там были отвергнуты этим тихим, тишайшим городским советом, сейчас уже реализуются на федеральном уровне. Там и эти наши инициативы по борьбе с коррупцией, где там нужно декларировать доходы. Ну да, Путин поддержал же, да. Вот, где нужно сообщать там о своих родственниках и так далее. Все эти идеи сейчас уже реализованы на федеральном уровне. И то есть можно сказать, что во многом мы были провидцами вот с той ситуации, которая существовала, и она сейчас уже реализована в нашей стране. Андрей Ильич, но это именно вы же тогда вот пробили, значит, общественную палату города Красноярска, когда вот сами были депутатом. Вы там были одним из отцов-основателей этого, так сказать, представителя нашего органа общественного. Да, то есть это, опять же, это наша четверка. Ну, а там еще тогда Тихов, депутат Тихов был инициатором этого проекта. Ну, знаете, во многом я бы сказал так. Проект в том виде, как он реализован, не совсем соответствует, во-первых, той букве и духу, который мы закладывали в проект. И если там уже говорить о каких-то итогах, ну, действительно, об общественной палате можно сказать, по крайней мере сейчас, что это пятое колесо красноярской демократии. А, ну, это так говорили про московский локомотив во времена советского футбольного чемпионата. Это пятое колесо в московской футбольной колеснице, да? А тогда у нас какие четыре колеса? Ну, администрация, горсовет, где два еще нам брать? Нет, это фигуральное выражение, говорящее о том, что, в принципе, как бы оно ни вертелось, оно не влияет, едет телега или нет. Андрей Ильич, вот я разговаривал как-то с нашим бывшим депутатом горсовета, известным, значит, нашим общественником Леонидом Берником, да, и он сказал, что вот краевой парламент в России, он вообще, говорит, не нужен. Нам хватит Государственной Думы и, значит, муниципалитетов, депутатов там, ну, максимум там поселкового, районного уровня, там городского, муниципальных образований. А что, говорит, эти, говорит, дармоеды, 50 человек тут делают, говорит, берут федеральные законы, подверстывают, значит, думают какие-то краевые законы. Ну и было бы два уровня, там, муниципальный уровень законотворчества и федеральный, ну, говорит, все будет. Как вот вы относитесь к тому, что вот, нужно заксобрание нам, не нужно, вот я многим этот вопрос задают, все отвечают по-разному, в зависимости от того, планируют они стать депутатами или не планируют. Я считаю, что должна быть совершенно другая вертикаль системы власти и представительства. Это должны быть, безусловно, советы народных депутатов. И в этом отношении, понимаете, система выстроена так, что у нас и Государственная Дума, законодательное собрание, там вот районные и городские советы депутатов, по большому счету сейчас действуют с одной стороны вроде в одной вертикали, а с другой стороны совершенно в таком диктаторском стиле. Да? Государственная Дума сказала, и все по вертикали начинают делать. Согласны они с этим, не согласны. Приносит это вред территории или нет. Угу. Поэтому вот на самом деле система должна строиться снизу вверх, а не так, как сейчас у нас федеральный центр диктует всем свою волю. И, конечно, в этой ситуации иногда кажется, что вот все остальное – это, опять же, лишнее, потому что ну, в Москве уже все порешали, все определили, и всем остальным только подстраиваться под это. Да? Мы это видим с темой там, выборов, прямых выборов глав значит, вот, муниципальных образований. Мы видим это с налоговыми там, поступлениями в бюджет. Мы видим это на других темах. Поэтому вот позиция Коммунистической партии Коммунистической России в том, что власть должна строиться снизу вверх. И тогда вот чаяние и представление народа о том, как должна строиться жизнь, увидят и свое воплощение и на уровне города, и на уровне края, и на федеральном уровне. Я почему еще вопрос это задал, потому что очень часто бываю на комитетах ЗАГС собрания, и там половина вопросов привести в соответствие с федеральным законом. И они очень быстро, значит, голосуют этот вопрос, ну, потому что хоть там дискуссию на час, на два разводи, а все равно привести в соответствие ты должен и обязан. Там, покряхтел, руками развел, где-то там матюкнулся, значит, в уголок, но все. И тогда вот, для чего они нам нужны, эти, грубо говоря, парламенты? Ну, это так, к слову. Я считаю, что законодательное собрание Красноярского края должно чаще пользоваться своей законодательной инициативой в Государственную Думу. Если бы это происходило, то тогда бы не возникали эти вопросы. Вот есть представительные органы в других регионах, которые, кстати, не чураются писать свои законы в Государственную Думу, несмотря на то, что их потом там складывают на пыльную полку, не замечают или отклоняют. И в этом отношении вот сейчас мы ведем общественную кампанию за поддержание проекта депутата Карельского заксобрания Степанова о том, чтобы в Трудовой кодекс были внесены изменения о обязательной индексации заработной платы всех наемных работников. И надо сказать, что вот, несмотря на то, что в том же парламенте Карелии тоже большинство «Единой России», но, тем не менее, парламент уже дважды указывал Государственной Думе о том, что такой проект нужно принять, что наши граждане страдают от инфляции и от тех экономических, той экономической ситуации, которая есть у нас в стране, и, безусловно, им нужно гарантировать реальный рост заработной платы. Вот парламент Карелии принял, остальные молчат. Вот сейчас наша задача заставить законодательное собрание выступить с такой же инициативой. И надо сказать, что вот многие из сидящих там будут говорить, что ну а при чем здесь мы? Это же должна решать Государственная Дума. Вот я думаю, что вот таким нужно на выход. Общество сегодня. А вот вопрос о прямых выборах мэра города, да, нам этот законопроект принесло законодательное собрание. Красноярск мэра, значит, города выбирать уже не может. Жители Красноярска, он будет назначаться какой-то там комиссией. Там будут чиновники, часть депутатов и прочее. И вот Красноярский горсовет год, целый год пытался как-то с этим бороться, с этой инициативой своих старших товарищей законодательного собрания. И ничего у горсовета не получилось. Но в то же время ни один из 52 депутатов Заксобрания инициативу не унес. Хотя голос одного депутата Заксобрания, значит, равен 36 голосам депутатов Красноярского горсовета. Это что же у нас получается? Вот наши краевые народные избранники, большая половина которых живет в краевом центре, вот так вот наплевали на интересы своих избирателей? Ну, я думаю, что избиратели должны, красноярцы должны сделать свой вывод по своим избранникам или не своим избранникам, которые сидят в законодательном собрании. Но, безусловно, мы видим то, что, с одной стороны, на словах делаются громкие заявления о том, что мы там за прямые выборы готовы их поддержать, а с другой нет конкретных шагов. Что стоило конкретному там депутату, допустим, из фракции КПРФ, внести, я не знаю, вносить раз за разом проект о, значит, изменении закона о выборах глав муниципалитета. Да, что получилось? Ну, вот сходило раз КПРФ в избирательную комиссию зарегистрировать референдум. Накосячили там в документах, отказали им. Ну, в конце концов, исправьте, внесите снова и сделайте это на протяжении... Как там? Карфаген должен быть разрушен. Да вот с такими возгласами нужно было начинать каждый день. А вот смотрите, Андрей Ильич, вот мы так ругаем, немножко шпыняем, так КПРФ, да, но смотрите, вы вышли из КПРФ, значит, выходите из КПРФ, вы возглавляете, значит, региональное отделение политической партии «Коммунисты России». Оксана Зиновьевна Демченко тоже выходит из КПРФ, возглавляет краевую организацию «Яблоко». Роман Бурлак выходит из КПРФ, возглавляет партию социальной защиты. Ранее Аркадий Волков тоже выходит из КПРФ, возглавлял, значит, регионалку «Патриотов России». Ну, прекрасные кадры же там готовились-то. Такая хорошая старая школа. Вот вы в каком году пришли в КПРФ? Студентом молодым, наверное, да? Это 99-м. 99-й год. Это тогда команда была Сайбель, Максим, да? Михаил Бронников, Волков, Пантелейкин. Это же... вот да, это... да. Нет, Пантелейкин чуть позже пришел, да. Так что стаж партийный у меня больше, чем вот у Евгения Пантелейкина. А стаж вот все равно же считается с момента написания, он же не прерывается от того, что у вас как вот... сейчас партии коммунисты России? Нет, в уставе нашей партии написано, что партийный стаж в других коммунистических организациях засчитывается, поэтому кадры, которые перешли вот в молодую партию коммунисты России, которая существует с 2012 года, но которая в коммунистическом движении достаточно давно. У нас есть там уже, который можно давать значок ветеран партии, потому что у них стаж считается по 60, по 30, 40 там, и более. Молодежь просто, наверное, не поймет, о чем мы сейчас разговариваем. Да? Я просто знаю одного ветерана, значит, партии, он в КПРФ, он симпатизирует вам, но не уходит. Почему? Я, говорит, даже за коммунистов России голосовать-то буду, только никому не говори. А как я могу уйти? У меня же стаж партийный прорвется. Вот кому-нибудь молодому вот сейчас вот объяснить, он не поймет, что там дедушка, из-за чего переживаешь, что такое партийный стаж, да, это же не, значит, пенсию не прибавит, ничего не прибавит. Ну, вот была другая эпоха, другие немножко люди. Хорошо ли это, плохо, что сейчас у нас прошел такой слом эпох? Ну, на самом деле, вот я хочу сказать, какие бы там кадры КПРФ не выращивало, но на самом деле стоящие кадры – это те, кто не порвал своим коммунистическим прошлым или там своими коммунистическими идеями, которые, несмотря на то, что там обвиняют сейчас КПРФ в оппортунизме, в продаже вот, или в предательстве, да, интересов вот, коммунистического движения, тем не менее не ушел какие-то другие политические партии, а самоорганизовался и действует в рамках вот, коммунистической организации. А вот Сергей Николаевич Маслов, он же был секретарь по идеологии, он же написал заявление о выходе из КПРФ и, по-моему, так никуда не вступил, сейчас вот сидит просто, наблюдает за тем, кто, что происходит. Ну, человек он активный, я думаю, кто проявит себя, наверное. Да? Ну, тоже. Не знаю. Вот, к сожалению, давно уже не общались с Сергеем Масловым, какое у него там настроение и так далее. Но, по большому счету, в своих идеологических взглядах он, наверное, был не сколько коммунист, сколько вот национал-коммунист. Сталинец ярый. Общество сегодня. Андрей Ильич, настало, наверное, время открыть карты. Ну, признайтесь, по какому округу вы пойдете в законодательное собрание? По какому одномандатному округу? Или не пойдете, будете по краю мотаться, просто поднимать весь список? По округу я буду выдвигаться. Вот сейчас мы рассматриваем два варианта. Первый вариант – это Минусинский одномандатный округ. И здесь понятно почему, потому что на последних, красный да. пояс на последних выборах вот, летом 2015 года наша партия получила максимальные проценты на этой территории. Там, допустим, в Минусинском районе партия, коммунистическая партия «Коммунисты России» получила 7% и одного депутата КПРФ, которая там всегда славилась и говорила, что это их вотчина, да, получила 9% поддержки избирателей, тоже одного депутата. Значит, который, кстати, совершенно, по-моему, из Абакана и не представляет вообще интересы жителей Минусинского района. Второй – это традиционный Ленинский. Здесь уже тоже наработана определенная узнаваемость, огромное количество связей. Но я думаю, что окончательную точку вот в принятии кадрового решения поставит партийная краевая конференция. А Ленинский там же очень интересно будет, если пойдут такие, значит, убеленные сединами мастодонты, чаще Древкус. Тут можно выскочить на противоречиях же. Знаете, не хотелось бы обижать старшее поколение, вот, тем более, что многие, я имею в виду претендентов, идущих вот, на выборы, которые считают, что вот возраст не помеха, и они могут еще и дальше представлять интересы красноярцев. Но мне кажется, что люди, которые были сначала в КПСС, потом ради того, чтобы не потеряться в жизни, вот, перешли в очередную партию власти, для которых, собственно говоря, как там говорил поэт, неважно, какая, неважно, что власть советская, ну, это поэт советский, да, им не важно, что власть советская, им важно, что это власть. Так вот, я думаю, что люди, которые, там, выезжая, опять же, на своем старом багаже советского прошлого, говорят, что мы все оттуда, поддержите нас, но по большому счету, выбирая власть, идущие туда только потому, что это действительно создает им какой-то вес, авторитет в обществе, который позволяет им вот чувствовать себя важными и значимыми. Я думаю, вот зачем им туда идти? Не место им там. А вот возрастные ограничения, я просто сейчас посмотрел, так вот прикинул, А Петру Ивановичу, по-моему, уже сколько там, 68, там, 48-го года, там, 67 или 68. Анатолий Иванович Матюшенко, ему 69 лет. Это, получается, они проходят, например, извините, и еще пятилетку там сидят, заседают, какие-то решают вопросы, или, может, просто так кемарят, так за них карточки кто-то там ставит, там, или голосует. Вот. Я мотивации не могу понять, так вот, наших умудренных сединами товарищей, что там делать-то тогда идти? Сидели бы так. Я думаю, это привычка. А привычка – это вторая натура. Это страх, может быть, потерять статусность, может быть, поэтому. Были все уважаемые. Может быть, и поэтому, да, и вот в этом отношении для меня по-прежнему вот кумир и авторитет Юрчик Владислав Григорьевич, который, даже переставши быть вот депутатом там, Государственной Думы, по-прежнему пользуется авторитетом в нашем крае, который проявляет там сейчас уже другие интересы, пишет историю там, партии, создает там, встречается с ветеранами, нашел... История вот, партии Красноярской парторганизации, ну, да? Красноярской парторганизации, который нашел приложение своим силам и понимает, что у него есть вот этот потенциал, задел, он может и в другой области себя проявить, и не хуже, чем он проявлял себя, находясь в Государственной Думе. Андрей Ильич, а вот ваш экспертный взгляд, ваша оценка, на каких, значит, округах больше шансов у, ну, там, молодых там, или новых кандидатов потеснить уже тех, кто стоит, значит, кто уже является депутатами Заксобрания? Это в Красноярске будет или где-то в районах у них больше шансов? Там, на севере, на западе, на востоке? Так. Ну вот я бы начал... Есть такие кандидаты, которые, например, глыбы, которых, ну, черта с два сдвинешь, хоть сколько ни старайся? Ну, я бы, наверное, обратил внимание на сначала вот на одномандатные округа в Государственную Думу, потому что сейчас вот в Дивногорском одномандатном округе, собственно говоря, может сложиться ситуация, когда там появится новое лицо, причем возможно даже не от партии «Единая Россия», если там господин Носов вдруг проиграет праймерис «Единой России» и не будет выдвинут от этой партии, то, я думаю, у него есть все шансы, потому что есть поддержка краевой власти, есть поддержка финансово-промышленной группы, а победить, представляя там другую партию, ходят слухи, что это, возможно, будет Родина, если вот он не попадет в списки «Единой России», да, и тогда у нас вот появится новое лицо, представленное другой политической партией, чем партия власти. А если говорить о законодательном собрании, то здесь, я думаю, больше неожиданности, чем вот каких-то понятных результатов. Я думаю, что вот по одномандатным кругам, возможно, возникнут достаточно много новых фигур. Неважно, будет это кандидаты от «Единой России» или от так называемых оппозиционных партий. А просто мы с Глесковым и Федором Александровичем здесь разговаривали с неделю назад, и насчитали, что около 20 депутатов Красноярского городского совета, значит, решили заявиться на выборы в законодательное собрание. Понятно, что кругов на всех не хватит, они же все равно город будут протаптывать. Но это если учесть, что 7, значит, депутатов Заксобрания собираются сохранить статус, вот, большой десант из городского совета, общественники, там, экологи, кто-то еще. Драка-то будет знатная, я так полагаю, вот именно на городских округах. Ну, если будет такое столпотворение на городских округах, то как раз это будет способствовать старым кадрам, которые будут с вершины там, своего полета смотреть на все эти игры и битвы и выглядеть более солидно, основательно, чем их там, новые конкуренты. И в этом отношении, наверное, они даже потирают сейчас руки и ждут... Вот, такого наплыва желающих в городские округа. А в связи с этим вот к вам как-то вот, как к лидеру партии, который формирует региональный список Заксобрания, кто-то обращается там, из депутатов там, ну, или из представителей бизнеса, чтобы Андрей Валерьевич, ну, поставь меня там, по тому округу там, или там, по той территориальной группе. Так. Идет движуха, скажем так. Ну, во-первых, мы стараемся не обращаться к действующим депутатам, тем более, что у нас нет своих депутатов, да, действующих в законодательном собрании. Получать же в свои ряды тех, кто оказался неуспешен там, в своей партии, и собирать таких мы не намерены. Ну, может быть, интриги, просто происки врагов, вот выгнали человека, хорошо. Ну и что, что он хороший? Если он хороший человек, может быть, только тот, кто разделяет взгляды коммунистов. Он может быть сколько угодно хороший в семье, сколько угодно хороший вот, со своими друзьями и знакомыми, но если он играл в команде, вот, собственно говоря, партии власти, то место ли ему в списке коммунистов? Я думаю, что нет, потому что, ну, если только не произошла какая-то идеологическая там эволюция, и в мозгах у него наконец-то не повернулось, что нужно строить новое справедливое общество. А смотрите, вот как вы характеризуете сейчас вот силу, мощь наших политических тяжеловесов, значит, парламентского квартета? Вот я, если брать 2015 год, посмотрел, что очень сильно прибавило ЛДПР. Ну, «Справедливая Россия», наверное, на своих позициях осталась, там «Единая Россия». Что-то тоже КПРФ немножко, мне кажется, потеряла. Вот сейчас они как-то нарастили мускулы, кто-то там, кто-то сдулся. Знаете, я не хотел бы обсуждать, вот, кто там стал сильнее, кто слабее. Вот моя задача как руководителя регионального отделения Коммунистической партии Коммунисты России думать о том, как мы нарастим свой политический вес, станем сильнее, сплоченнее, как мы сможем вот, объединить вокруг себя человека труда. Это главная для нас задача. Обсуждать других. Ну, в конце концов, мы же не сплетники, не сидим там на кухне. Не, мы же открыто обсуждаем там плюсы, минусы, недостатки. И вот такой вопрос еще по отдаленным территориям, которых в нашем Краснодарском крае очень много. У нас есть два двухмандатных округа, да, это Таймырский и Ивенкийский. Ну, округа специфические, но вот чем Ивенкия интересно, там, ну, население традиционно немножко. Вот. У вас партия небогатая, я бы так сказал, скромно, ну, очень небогатая партия. Вам же тяжело будет, наверное, работать по Туруханскому району, там, по той же Ивенкии, в Хатангу какую-то литературу забросить. В связи с этим как-то вот вы планируете там, через интернет, через почтовиков, там, через каюров, я не знаю, через дальнобойщиков. Там, как вот это все, если это не военная тайна, конечно. Ну, это не военная тайна, мы пытаемся воспользоваться всеми возможностями. Если я просто перебью, знаю, что на международном автовокзале подходят, просят, как этот водители раньше собирали. Да. То есть мы используем все возможности, едет человек, передаем с ним литературу, есть возможность самим, едем сами. То есть используем различные способы, чтобы донести свою идею, свои понятия для населения. Значит, и в завершение темы, Андрей Валерьевич, сколько вы депутатов проведете краевой парламент? Так давайте, двух, трех, четырех? Это решат избиратели, но мы поставили себе планку, значит, ну, не менее трех. Ну что ж, на этой оптимистичной ноте мы заканчиваем беседу с нашим гостем Андреем Валерьевичем Селезневым, лидером регионального отделения политической партии «Коммунисты России». Удачи вам, Андрей Валерьевич, и успехов. Спасибо. «Общество сегодня».